Семейная жизнь. Мир семейный хранить – святое Божие повеление. Муж должен по апостолу Павлу любить жену, как самого себя. И сравнил апостол жену с церковью. Вот как высок брак. Выходи замуж тогда, когда почувствуешь, что жить без него не можешь. Я знаю случай такой. Муж был на войне, его убили. Жена в этот же час и умирает дома. Вот тогда только и выходи.